Глава первая. Фермер и по совместительству торговец антиквариатом Сампса Ройканнен шел по березовой аллее к почтовому ящику, располагавшемуся на главной дороге, примерно в 100 метрах от крыльца его дома. Только прошел Иванов день, так что отправленные до праздника письма должны уже прийти. Усадьба Ронкайла находилась в деревне Пентеле уезда Сунтио. Это было старое родовое поместье, во дворе стояло обветшалое главное здание, за ним построенный позже жилой дом. Эти здания, вкупе с древним каменным коровником, образовывали закрытый двор, на задах которого когда-то был разбит, ныне совершенно одичавший и заросший сад. С веранды нового дома за передвижениями Сампсы наблюдали две женщины. Одна из них — сестра Сампсы, зубной врач Анелма Ройкайнен Кулберг, стояла, завернувшись в махровый халат. Ей было около 50 лет. Вторая, тощая и невзрачная дама лет 30, была неофициальной женой Сампсы. Настолько неофициальной, насколько это вообще возможно представить. В свое время сестра Сампсы получила образование за счет доходов от усадьбы. К тому же в качестве приданого она получила треть самой усадьбы, которую, впрочем, быстро потеряла, выйдя замуж за местного по весу Фреда Кулберга. Он происходил из давно обедневшего старинного рода финско-шведского дворянского сословия. Кулберг относился к разряду кутил и выпивох и быстро спустил деньги, полученные в приданое за женой. Потом он довольно быстро скончался от какой-то связанной с алкоголизмом болезни, оставив жену без малейших средств к существованию. Придя в себя от растерянности, вызванной смертью мужа и потерей собственности, Анелма переехала в Ронкайла и уже долгое время жила здесь, ничем особо не занимаясь. До войны поместье Ронкайла относилось к числу одних из самых богатых в Финляндии. 800 гектаров земли, из них более 100 под посев зерновых, 60 голов дойных коров, собственная молотилка и куча другой полезной в хозяйстве техники. Старый хозяин усадьбы, Тавости Ройкайнен, установил здесь первый в округе электрогенератор, заставив работать воду в ручье. В основном электричество шло на нужды усадьбы, но и деревня перепадала. Потом ручей зарос, усадьба постепенно пришла в запустение и вскоре стала лишь тенью того, чем была когда-то. Многое разворовали, третью часть всего прокутил Кулберг. Женщины неторопливо пили чай на веранде. Им нечем было заняться, да им и не очень-то хотелось что-либо делать. Дни напролет они болтали, беседовали и обменивались мнениями. А такими хлопотами, как известно, сад не расцветет и дом чистотой не засияет. Каждую осень сад дарил тысячи яблок, которые никому и в голову не приходило собирать. Яблоки падали на землю, устилая ее своими красными боками, и пропадали, загнивая в нескошенной пожелтелой траве. Яркие кисти смородины никли и осыпались, не дождавшись, пока их сорвет и уложит в корзину хозяйская рука. К Иванову дню трава вырастала так плотно, что сквозь нее не могли пробиться даже жесткие стебли ревеня. Многолетние люпины тщетно сражались за жизнь с огромной крапивой. На веранде кружили стаи мух, женщины недовольно отмахивались и запахивали полы халатов, не давая им залезть под одежду. В сауне снова сломался душ, однако никто не подумал нагреть воду в большом каменном чане. Сампса заглянул в почтовый ящик в надежде обнаружить пару каких-нибудь приятных писем. Черт возьми, только 2 счета и несколько газет. И информационный листок Союза стоматологов, Анелме. Больше ничего. Сампса скатал информационный листок в шарик и бросил в канаву за ящиком. Сампса был здорово похож на своего отца, старого хозяина Ронкайла. Тот очень разозлился, когда узнал, что Анелма собралась замуж за обнищавшего шведского аристократа и сказал, что ни за что не отпустит его в Ронкайла пьянствовать. Но старый хозяин умер, и вскоре значительную часть Ронкайла пропили и прогуляли. Старый хозяин успел обратить сына в свою веру. Когда в школе заговорили о конфирмации, он отвел Сампсу в лес и показал, как надо поклоняться Богу грома. «Я тебе свою конфирмацию устрою», — произнес он, усмехнувшись. В те времена за усадьбой рос густой лес. Чаще начиналась сразу за домом. В центре зарослей валялся обломок скалы. Самса увидел, что сверху камень был выдолблен. В углублении лежали белые рыбьи скелеты. Тайвости Ройкайнен стащил с головы кепку и велел сыну сделать то же самое. Затем он водрузил на камень здоровый кусок ветчины, поставил рядом полулитровку самогона, набросал сверху сухих веток и поджег. Огонь поджарил свинину, бутылка от жара треснула, и горячий самогон полился по камню на землю. Отец схватил треснувшую бутылку, принялся заливать горячий самогон в рот и приказал Самсе последовать его примеру. Самса приник к камню, слизывая жгучий хмель. Только бы не сжечь язык! Горячий алкоголь мгновенно ударил в голову. В завершение Тайвости с Самсой исполнили ритуальную пляску, громко выкрикивая пожелания счастья и благоденствия богу грома. Самсе было страшно, но рядом находился отец. Значит, все так и надо, все правильно. На обратном пути Тайвости рассказал сыну, что поскольку у них самые большие в округе угодья, его пригласили стать старостой церковного прихода. «Да на черта мне это надо! Бог грома могущественнее какого-то там приходского священника!» В 50-е годы отец Самсы купил зерновой комбайн. Этот агрегат был самым большим в деревне и стоил огромных денег. Однажды комбайн утонул в мокрой глине вязкого от многодневных дождей поля. Как ни старались, не смогли вытащить его оттуда даже трактором. Тайвости страшно разозлился и, грозя небу кулаком, ругал своего бога, упрекая его в случившемся. А на следующую ночь разыгралась страшная гроза. Молния ударила в крышу, пробежала по проводам и сожгла все розетки в доме. В спальне на верхнем этаже молния пробила проводку, и электрический разряд попал в стоящую на столе лампу. Она взорвалась и убила хозяина усадьбы. Хозяйка, к счастью, умерла раньше от какой-то легочной болезни, еще во время перемирия, так что ей удалось избежать страшной участи. Этот случай укрепил веру Самсы в могущество бога грома. Он взял за привычку приходить в лес за усадьбой к старому камню и возносить молитвы древним финским богам. Казалось, молитвы и вправду помогают. Бог грома часто приходил ему на помощь в трудных ситуациях. Самса верил, несмотря на то, что этот бог убил его отца, он не должен ненавидеть сына, ведь, выкрикивая проклятие в адрес бога грома, отец сам навлек на себя беду. Сразу после похорон Самса занялся комбайном. Он не стал вытаскивать его, просто разобрал на части и выкинул подальше. В Ронкайло сделали новую проводку, а старую обуглившуюся кровать Тайвости разломали и сожгли в печи. В свое время Самса ходил в училище, потом поступил в университет, где некоторое время изучал историю искусств. Самса любил читать книги. Однако, когда он принялся вести хозяйство, стало ясно, что с цифрами он не дружит, и в юной душе засела мысль заняться антиквариатом. Однажды летом Анлма решила привести к ним в гости свою подругу Сирку, которая, как говорили, всерьез занималась искусством. Делала художественные аппликации. Девушка оказалась нежным, слабым существом, была младше Самсы и возбудила в нем жалость и сочувствие. Сирка почти во всем была полной противоположностью Анлмы. Бледная, с прозрачными голубыми глазами, она тенью ходила вдоль стен, теребя в руках то носовой платок, то какую-нибудь соломинку. Здоровая и рослая Анлма отличалась мужской фигурой. Кожа на ее лице напоминала лошадиную шкуру. Голос звучал резко и громко. Самса был уверен, что пациента от одного ее вида начинает трясти от страха, стоило переступить порог зубного кабинета. Она была прямолинейна, груба и сильна. Когда она хватала голову больного и поворачивала ее, у того не оставалось ни малейшей возможности сбежать. Открыть рот, кровь сплюнуть. Анлме нужна была Сирка, а той — Анлма. Сирка не могла прокормить себя своими аппликациями, а Анлма крайне мало зарабатывала зуболечебной практикой, поэтому они обе нуждались в Самсе и полностью зависели от него. И чтобы разрешить ситуацию, Анлма придумала, что Сирка должна стать женой Самсы. Ну, если он не хотел жениться официально, то хотя бы гражданской женой. И тихая Сиркка начала крутиться вокруг Сампсы с утра до вечера. Она звала его прогуляться в сад, в лес или к заросшему пруду. Иногда ее нога застревала в камнях, и она робко просила Сампсу помочь выбраться. Если начинался дождь, Сиркка пряталась под свитер Сампсы, забиваясь под его защиту, словно нежный хрупкий мотылек под цветочный лепесток. Иногда она поднималась вверх по лестнице и, шагая перед Сампсой по ступенькам, поднимала край юбки так, что он мог видеть ее белые ноги без чулок. Вечерами она разливала на веранде чай, беспрестанно ласково воркуя над духом Сампсы. И вскоре Сампса каким-то странным образом проникся теплым чувством к нежной женщине, которая умела делать аппликации и рассуждать об истории искусств. И вот ловушка захлопнулась. Сиркка объявила, что беременна, и надо делать аборт и все такое. Она стала представляться в деревне невестой Сампсы. «Ты поставил девушку в ужасное положение», — заявила Анлма брату. «Она будет жить здесь. Нравится тебе это или нет?» Так и осталось неизвестным, сделала ли Сиркка аборт. Во всяком случае, она никого не родила. Поначалу Сиркка пыталась спать с Сампсой в одной кровати. Но Анлме это категорически не нравилось, поэтому Сампса в конце концов перебрался в старую заброшенную часть дома, где было 16 комнат, в одной из которых бог грома убил его отца. Сампса не боялся старого дома. Гораздо больше его пугали женщины, без устали плетущие интриги. Ночью по коридору второго этажа бегали сосновики, издавая странные звуки, и женщины боялись туда заходить. Сампса всегда мог там укрыться. Женщины говорили, что на втором этаже живет нечистая сила, что в грозу по коридору с настольной лампой в руках бродит прежний хозяин. Женщины, разумеется, были совершенно правы, во всех старинных домах живут привидения. «Ну и жизнь», — вздохнула Анлма, глядя на идущего по березовой аллее Сампсу. Сиркка согласно кивнула. «Давай сегодня не будем ничего делать», — осторожно предложила она. «Да, мне тоже ничем не охота заниматься», — ответила Анлма. Когда Сампса вернулся к веранде, ему навстречу из сауны вышел брат Сиркки, молодой человек, на нем были только джинсы. «Привет. Почта пришла?» «Пришла, но не тебе». Этот тип поселился в Ронкайла прошлой весной под предлогом, что погостить приехал. Сампса его терпеть не мог, поскольку тот был не только ленивым, но и наглым. К своим 25 годам он ничего не добился в жизни и, в принципе, не собирался ничего добиваться. Звали его Рами, грудь и плечи молодого человека были покрыты татуировками. Крест, якорь, красотка в бикини, роза и компас. Иногда Сампса с интересом разглядывал его обнаженный торс. Да, неистребимо желание людей возводить памятники. Разумный и обеспеченный человек строит дом или хотя бы башню из бревен, возделывает землю. Глупый и нищий наносит на тело татуировки, создавая себе памятник на собственной шкуре. Брат Сиркки притащил в Ронкайла своих друзей, те своих знакомых, и Сампсе пришлось терпеть вечеринки на открытом воздухе, которые те незамедлительно принялись организовывать. Эти развлечения обходились Сампсе в копеечку, особенно учитывая, что ни усадьба, ни антикварный магазин на улице Большого Роберта денег особо не приносили. В будние дни, в промежутке между вечеринками, женщины натягивали с утра на себя халаты, да так и ходили целый день, не считая нужным переодеться. Ничуть не смущаясь, они могли ходить в халатах и тапочках целую неделю. Если на улице шел дождь, они проводили дни в постели, а в облачную погоду не выходили на улицу. Брат Сиркки исчез на веранде вслед за женщинами. Вскоре оттуда донеслись оживленная болтовня и смех. Брат считал себя человеком с хорошим чувством юмора и с удовольствием развлекал дам. Сампса подумал, что было бы справедливо, если бы в дом ударила молния и сожгла дотла неприятных ему людей. Он даже обращался к богу грома, чтобы тот воплотил его мечты, но ничего не происходило. Вот и сегодня стоял безоблачный и спокойный день. Сампса решил отправиться в Хельсинки, чтобы подготовить к лету свой магазин. Госпожа Мойсандер, помогавшая Сампсе, собралась на пару недель в отпуск, и лавочку следовало на это время закрыть. Госпожа Мойсандер, мать-одиночка, представляла собой более тяжелый случай, чем Анелма и Сирка вместе взятые. Она тоже состояла в неофициальных отношениях с Сампсой. Если такие отношения также признавались бы обществом как законный брак, Сампсу можно было бы обвинить в двоеженстве. Впрочем, его и так все время попрекали и пилили, он даже привык. Правда, иногда ему казалось, что бог грома позабыл его, бросив в обществе сварливых баб.